Ты, глист, я тебя сейчас на бампер намотаю. — В чем дело, молодой человек? — осведомился Волопасов, приподнимаясь из-за стола. — Это кто здесь бабка? — взорвалась фальшивая барменша и с трудом удержалась от того, чтобы вытащить из-под передника пистолет с глушителем. Ее ни разу в жизни так не оскорбляли. — Это твоя Ауди перед входом? — проревел здоровяк, надвигаясь на Артемия Васильевича. — А в чем дело? — отозвался тот, чувствуя, что присуждение заржавейскому звания бизнесмен года будет не единственной сегодняшней неприятностью, а в том дело, мокрица, что ты мне выезд перегородил. Ты своим ржавым немецким ведром мою ласточку, мою девятку новенькую запер. Почему это ржавым ведром? — возмутился Волопасов. — Между прочим, новая Audi A8. Я еще года на ней не езжу. — Поговори еще у меня. Громила перегнулся через стол и огромной волосатой лапой схватил Артемия Васильевича за воротник. — А ну, живо отгоняй свою рухлядь с дороги, а ты... Он повернулся к женщине за стойкой. — Сиди и не чирикай, если не хочешь, чтобы я твою забегаловку разнес по щепке. Он выволок Волопасова на дождь. Женщина за стойкой сосчитала в уме до 10, чтобы восстановить душевное спокойствие, ведь без душевного спокойствия в ее работе не обойтись. Капитан Гудронов долго стоял возле служебного входа в театр и не решался войти. «Ну что я ей скажу?» — с тоской думал он. «Ну как к ней подойти? Одно дело, если допросить нужно, а другое, если личное». Тут он вспомнил, что личного так Эл Ирискиной он ничего не чувствует. Не то чтобы она ему активно не нравилась. Ну, так... Ничего особенного. Вот поросенок Наф-Наф с детства был Сене симпатичен. Основательный такой поросенок, хозяйственный. Дом построил из камней. Волк не испугался, братьев спас. Нет, Наф-Наф определенно героическая личность. Капитан так расчувствовался, вспомнив детство золотое, что перенес частичку своей нежности с героического поросенка на актрису. И тут, очень кстати, в дверях появилась пухленькая девушка в розовой курточке с капюшоном. Гудронов, изрядно замерзший, искренне ей обрадовался. — Вы? — удивилась Эл Ирискина. — А что вы тут делаете? — Вас жду, — честно ответил капитан. Он вообще был очень правдивый и бесхитростный человек. — А зачем? — нахмурилась Людмила. — У вас ко мне еще какие-то вопросы? — Ну... Гудронов смущенно потоптался на месте и неожиданно ляпнул, справившись с параличом голосовых связок. — А можно попросить у вас автограф? — Автограф? — удивленно переспросила Людмила, почему-то почувствовав к этому странному милиционеру неожиданную симпатию. «И ради этого вы 2 часа ожидали меня на морозе?» Все это было заведомое преувеличение и даже явная неправда, потому что на улице было прохладно, но все ж не зима, а осень, середина октября. И с тех пор, как Сеня Гудронов влез без спросу на репетицию, он успел еще забежать ненадолго в отделение и пообедать с Ананасовым в завтраке на траве. Совершенно случайно у Людмилы оказалась с собой программка спектакля, где все 3 поросенка весело улыбались с обложки. На улице писать было неудобно, и Гудронов, расхрабрившись, пригласил Эл Ирискину в небольшую кондитерскую на углу. Людмила очень любила сладкое. Она прекрасно понимала, что при ее работе эта любовь недопустима, можно даже сказать, преступна, но ничего не могла с собой поделать. И сейчас она не удержалась и выбрала целых 2 пирожных — корзиночку и яблочный штрудель. Несгибаемый капитан Семен Гудронов тоже любил сладкое — только тщательно скрывал это ото всех, особенно опасаясь насмешника Ананасова. Поэтому он, незаметно пересчитав в кармане наличность, решил, что для пользы дела ему тоже необходимо взять два пирожных, и выбрал трубочку с вареной сгущенкой и буше. Официантка принесла еще две большие чашки кофе со сливками и тертым шоколадом. Далее выяснилось, что кроме любви к сладкому, у бравого капитана и артистки есть еще много общего. Оба не любили рано вставать, ужасно не любили холодную зиму и терпеть не могли серый цвет. Кроме того, оказалось, что милиционер и артистка любят детей. Людмила потому и выбрала работу в детском театре, а Гудронов долго рассказывал о своих племянниках. Вообще как-то так получилось, что капитан ничуть не стеснялся данной особы женского пола и был весел и разговорчив. Возможно, этому способствовало, что Элла Рискина оставила свою враждебность и вела себя просто и доброжелательно. Она была так непосредственна, что даже попробовала кусочек от каждого Сининого пирожного. Принимая из ее рук ответный кусочек яблочного штруделя, Гудронов увидел близко ее глаза и смутился до слез. Чтобы скрыть свое состояние, он принялся много и увлеченно говорить, и сам того не желая, выболтал Эл Ирискиной, какое отношение розовый поросенок имеет к делу. Причем девушке не понадобились наводящие вопросы. Сеня интересничал и рассказывал, до чего у него сложная и опасная работа. Капитан Гудронов был далеко не первый, с кем судьба сыграла подобную злую шутку. Многие мужчины так попадаются. Людмила смотрела ему в глаза, слушала внимательно, согласно кивала и очень к месту опускала глаза. К концу приятного времяпрепровождения у Гудронова сложилось впечатление об актрисе детского театра как об умной, скромной и очень милой девушке. Неизвестно, что подумала о капитане Эл Ирискина. Известно, что она сделала, после того, как Гудронов, взглянув ненароком на часы, охнул и заторопился, предварительно выспросив у девушки номер ее телефона. Официантка унесла пустые чашки. Людмила посидела еще немного за столом, нахмурив брови и кусая губы, потом достала пудреницу и тюбик темно-розовой губной помады. Она тщательно и не спеша накрасила губы, потом долго рассматривала себя в маленькое зеркальце. Казалось, она спрашивает себя о чем-то и думает, как поступить. Причем вопрос этот касается очень важных вещей. Наконец она пришла к решению, погладила складку между бровей, тяжело вздохнула и нашла в мобильнике хорошо знакомый номер. «Олька», — спросила она вполголоса, — «у меня к тебе разговор». За неделю до описываемых событий Лола сидела дома и скучала. С ней случился один из довольно редких приступов депрессии. Причина этих приступов, помимо плохой осенней погоды, была обычно одна и та же. Лола вспоминала о театре. «Если б я не бросила театр, если б не поддалась на Ленькины уговоры, сегодня, возможно, я стояла бы на сцене в ярком свете софитов и кланялась аплодирующему залу. Зрители хлопали бы стоя, кричали «Браво!», поклонники взбирались на сцену с букетами, а прочие актрисы бросали на меня из-за кулис завистливые взгляды. Она предпочитала не вспоминать унылые театральные будни, холодную грим-уборную, которую приходилось делить на двоих, а то и на троих, строгого режиссера, который никогда не бывал доволен, как бы она ни выкладывалась на сцене. Предпочитала не вспоминать бесконечные репетиции, интриги остальных актрис, которые пытались отобрать у нее хорошие роли. Предпочитала не вспоминать бедность, рваные колготки и пальцы, исколотой иголкой из-за того, что она сама перешивала свои театральные костюмы. Сейчас ей казалось, что театр — это сплошной праздник, успешные премьеры, цветы, овации. И как раз в такой момент ей позвонила старая знакомая по театру Люда Ирискина. —